Глава четвертая. Преданная дружба. В тот вечер мэтр Теофраст Ренодо ужинал у своего друга шевалье де Рагинелли. Между господином Ренодо, создателем «Газет де Франс», и бывшим конюшем герцогини Вандомской возникла дружба, которую еще больше упрочило приключение, которое довелось им испытать. В итоге первый оказался опасно ранен, второй попал в Бастилию по обвинению в убийстве. Оба любили провести время в долгих разговорах за столом, отдавая дань блюдам, что готовила экономка Персеваля Николь Ардуэн. У нее в жизни, казалось, не было другой цели, как накормить получше своего хозяина, чья неизменная худоба могла бы нанести урон профессиональной репутации Николь, если бы она не знала, что причина ее кроется в тяжелом горе. Да и сама Николь Ардуэн была в последнее время меньше расположена к готовке, особенно с тех пор, как милая мадмуазель де Лиль и Карантен Белек, верный слуга шевалье, загадочным образом исчезли, оставив всех в полном недоумении. А однажды герцог Буфор забрал у них даже Жанетту под тем предлогом, что ее место в доме Вандомов и что она необходима герцогине. Николь, конечно, очень хотела бы узнать о Жанетте, но ни за что на свете она не решилась бы отправиться в Большой дворец, чтобы там о ней расспросить. Все это Николь втолковывала своему вечному суженому Дезормо, сержанту полиции. Именно своему жениху она была обязана появлением в доме Пьеро, мальчишке лет 13, который помогал Николь и умело прислуживал за столом. В этот вечер сотрапезники начали ужин в полном молчании. Потом неторопливо обсуждали последние новости, опубликованные в «Газет де Франс», где много писали о волнениях, поднятых в Нормандии. Король выслал против восставших войска во главе с маршалом де Гассионом. Нищета, чьими жертвами стали бедняки, это страшная примета нашего времени. Кардинал, сам будучи священником. «Восприимчив к этому, уверяю вас», — перебил Ренодо шевалье де Рагинелли. «Я знаю тому примеры, но он стоит слишком высоко, чтобы заботиться о том, что ему представляется второстепенным эпизодом. Он отдает себя Франции». «Но Франция — неотвлеченное понятие. Франция — это ее люди». А кардинал безжалостен и непреклонен. Безжалостным его сделали люди. Подумайте о том, что каждую минуту ему угрожает кинжал убийц. Боюсь, что кардинал вслед за Агасьоном пошлет в Нормандию господина Лафма. Следом за солдатами палач. Несчастные люди. Этот человек — дьявол. Наступила тишина. Мужчины использовали эту паузу для того, чтобы передать друг другу фаянсовый, расписанный голубыми узорами горшочек с табаком. Набили трубки, раскурив их от горящей головешки из камина. Какое-то время газетчик, не говоря ни слова, попыхивал трубкой, отсутствующим взглядом следя за кольцами дыма. Потом вдруг спросил: «Известно ли вам, что в прошлом месяце убиты еще две женщины?» Очнувшись от дремотного оцепенения, в которое он уже начал погружаться, Рагинель вздрогнул. «Каким образом? Как и раньше?» «Именно. Только клеймо изменилось. На этот раз оно представляет собой букву «Сигма». Но все остальное как прежде. Женщина изнасилована, убита, отмечена клеймом. «Почему же вы ничего не говорили мне об этом?» «Мне вообще не следовало бы говорить вам об этом. Когда я узнал о первом из убийств, то попросил аудиенции у кардинала. Ришелье не только запретил мне давать сообщение об убийстве в газет, но и упоминать о нем в разговоре с кем-либо. Я нарушаю ради вас свое слово лишь потому, что вы мой друг. И, по-моему, естественно, если я ставлю об этом в известность вас, ведь вы уже так дорого заплатили за свое участие в нашей авантюре. «Значит, кардинал?» Медленно, словно подыскивая слова, сказал Персиваль. «Хотя и знает убийцу, позволяет ему продолжать чудовищные злодеяния?» «Кардинал нуждается в этом негодяе. Он, вероятно, считает, что для этого человека убийство необходимое отдушина, ибо этот убийца сумасшедший. Конечно же, для Ришелье жизнь нескольких шлюх и гроша ломаного не стоит. С его точки зрения, эти девки сами выбрали опасную жизнь. Не стоит до того дня, пока убийца не примется за порядочных женщин», — с жаром заметил Рагинель. «Порядочная женщина устроена так же, как и шлюха», — внезапно раздался незнакомый голос. «Женщины одинаково чувствуют боль, с той лишь разницей, что шлюха, наверное, переносит страдания легче, чем порядочная женщина, но и тем, и другим Бог дал душу». Ренудо удивленно обернулся, а Рагинель приподнялся со стула, чтобы рассмотреть пришедшего, который стоял в дверях, держа в руках по заряженному пистолету. Это был высокий и сильный человек. Поверх выленившего красного мундира был накинут распахнутый черный плащ. На ногах у него красовались до блеска начищенные сапоги, на руках черные кожаные перчатки. На боку, как у дворянина, висела шпага. На голове была шляпа с черными перьями. Лицо было скрыто под нелепой карнавальной маской. «Я разделяю ваше мнение», — холодно заметил Рагинель. «Но что вы здесь делаете? Кто вы?» Незнакомец коснулся шляпы стволом одного из пистолетов. Этот жест мог сойти за приветствие. «Люди называют меня капитан Кураж», — ответил он. «Я король всех воров в королевстве». «Мое самое большое богатство в книгах», — сказал Рагинель, широким жестом обводя стены, сплошь заставленные полками с книгами. «Что касается моего кошелька, я не посягаю ни на ваш кошелек, ни на кошелек вашего гостя. Мне нужно имя». «О чем вы говорите? Чье имя?» «Имя убийцы, о котором вы говорили. Я уверен, что вы узнали имя убийцы в тот день, когда вас арестовали вместо него. Последняя его жертва была моей любовницей». «И вы позволяли ей ловить клиентов в темных улицах на берегу реки? Мне кажется, имя Кураж вы носите незаслуженно». «Она была упрямая женщина. Любой ценой она хотела добраться до улицы Пти-Мюск, к подруге, которая нуждалась в помощи, и нарвалась на преступника с восковой печаткой. Я поклялся, что разделаюсь с ним. Но прежде мне надо узнать его имя». «Назвать имя преступника означало бы оказать вам самую плохую услугу». «Это уж моя забота». «Наверное, это важная шишка, если, как я только что слышал, сам кардинал защищает его и позволяет ему эти причуды. Но будь он даже родным братом кардинала или начальником полиции собственной персоной, я его убью. Убью особенным образом». «Опомнитесь», — вскричал Теофраст Ренудо. «Вы хоть знаете, чем вам это грозит?» Капитан Кураж подошел к газетчику, пристально вгляделся в его вытянутое лицо, которое стало таким же серым, как его седая борода, и снова рассмеялся. «Значит, это он!» Подобная мысль приходила мне в голову, но я нуждался в подтверждении. «Большое вам спасибо, сударь, Вы очень помогли мне. Но я ничего не сказал, простонал Теофраст, испуганный тем, что нарушил данное кардиналу слово. Видя перепуганную физиономию своего друга, Персиваль решил вмешаться. Вы ничего не сказали, верно. Но я не давал никому никаких клятв, и посему я заявляю, убийца Лафма. Отлично. Вы откровенный человек. Но скажите мне, если и у вас есть счеты к этому типу, почему же вы даже не пытаетесь ему отомстить? Потому что одна особа, которая мне очень дорога, может пострадать от этого. Кстати, должен вас предупредить. Кто посягнет на жизнь столь нужного кардиналу слуги, будет казнен. Когда-нибудь это все равно случится, но они не смогут меня повесить дважды, не так ли? — ухмыльнулся разбойник. — Безусловно. Но постарайтесь никого не увлечь с собой на виселицу. И не питайте сомнений насчет того, кто будет вашим палачом. Вы знаете, что принц был вынужден дать слово кардиналу не трогать Лафма, пока жив Ришелье. Внезапное молчание под маской обнаружило невидимое удивление. «И всего-то?» — наконец присвистнул капитан Кураж. «Остается уточнить, о каком принце речь. Есть такие, кого я совсем не уважаю». «Это герцог де Буфор». «А-а-а! Тогда дело другое. Этот мне по душе». «Ну что ж, господа, благодарю за сведения и за то, что предупредили меня. Имею честь откланяться». Так и не сняв маску, капитан Кураж отвесил изящный поклон, подметая пол перьями шляпы. Его густые черные курчавые волосы рассыпались по плечам, после чего он исчез так же бесшумно, как и появился. «Вы полагаете, что мы должны были назвать ему имя?» — с упреком произнес Ренодо. «Это может быть опасно». Персиваль улыбнулся, наполнил вином два бокала и подал один из них гостю со словами. «Разве вы забыли, что до известного нашего с вами злоключения мы хотели пойти на один из дворов чудес, чтобы просить помощи у великого Кесра? Не станем жалеть о том, что двор чудес сам явился к нам». Великий Кеср. В средние века такой титул носил король парижских нищих, бродяг и мошенников. «Вы думаете, этот человек и есть их главарь?» «Он сам назвался королем воров Франции. По-моему, это весьма значительный титул. А теперь пойдемте посмотрим, как там Николь и Пьеро. Я предполагаю, что мы найдем их связанными». Николь и Пьеро действительно были связаны, ибо капитан Кураж приходил не один. Но пленники в один голос заявили, что с ними обходились не грубо и что загадочный незнакомец держал себя довольно учтиво. «Он сам проверил, не слишком ли туго завязаны веревки», — возбужденно говорила Николь, — «и даже потрепал меня по щеке, назвав красоткой». «Надеюсь, вы не станете нас уверять, что он дворянин?» С иронией спросил Ренодо. «Я знавала не столь учтивых дворян, а о слугах закона вообще говорить нечего», — возразила Николь, которая, увы, не могла похвалиться доброжелателями своего друга, полицейского сержанта Дезормо. Персиваль велел Пьеро принести дров, чтобы поддержать огонь в камине. Он не решился высказать вслух свои предположения. Был ли незнакомец дворянином? Почему бы и нет? Голос и манеры странного гостя позволяли это предположить, и в конце концов одному богу ведомо, кому может быть выгодно погрузиться в клоаку двора чудес. Спустя три дня, в четверг, в этот день выходила газета «Де Франс», Парижане узнали, что начальник полиции города, подвергшийся нападению поздно вечером, когда возвращался домой, спасся лишь благодаря вмешательству ночного дозора. Легкая рана, полученная при нападении, не помешала начальнику полиции отправиться с поручением в Нормандию к маршалу де Гассиону. «Дурак! Ничего у него не вышло», — проворчал Персиваль, чуть было не скомкав драгоценную газету, которую его друг Теофраст доставил лично. Он слишком быстро решил действовать. Подобное покушение надо было тщательно подготовить, а теперь Лафма станет остерегаться, только бы господин де Буфор не пострадал от этой неудачи. Не думаю. Насколько мне известно, кардинал получил от капитана Куража высокопарное письмо, настоящий вызов Лафма. В нем он уверяет, что у него не будет ни сна, ни покоя, пока начальник полиции смеет дышать воздухом Господа Бога. Как вы это узнали? Мне сказал об этом его преосвященство. Кардинал строго-настрого запретил мне сообщать что-либо об этом в газет «Де Франс». Он опасается, что капитан завоюет симпатии простых людей и войдет в легенду. Отлично. Это уже обнадеживает. Значит, его светлости Франсуа де Буфору бояться нечего. В отличие от вас, я не столь уверен в том, что под маской скрывается именно он. Но могу согласиться с вами, что подобное сумасбродство очень на него похоже. О, открыто на него не нападут, но однажды кардинал может устроить ему свою ловушку. Ришелье решительно не выносит семью Вандомов, а герцога особенно. Герцог ведь так обаятелен. А кому это может понравиться? Только дамам. Признаюсь, меня очень занимает вопрос, стал ли де Буфор любовником госпожи де Монбазон, ведь ее имя уже довольно давно связывают с герцогом. В подобных делах всегда трудно утверждать что-либо наверняка, но, возможно, это правда. Мадмуазель де Бурбон-Конде, чьей руки просил герцог, вышла замуж за герцога де Лонгвиля, который был любовником госпожи де Монбазон. Такая перестановка вполне была бы в его вкусе. Естественно, повсюду, все во всеуслышание говорят, будто герцог без ума от госпожи де Монбазон. Но я думаю, не сам ли он поддерживает эти слухи, чтобы вызвать ревность нашей королевы? Оставшись один, Рагинель долго размышлял над последними словами друга. Он думал о том, что новая страсть всегда вытесняет старую, что, с одной стороны, хорошо, если Франсуа забудет о своей опасной любви к королеве, но, с другой стороны, вспоминая малышку Сильви, радовался, что она сейчас там, на затерянном в океане острове. Узнать о связи герцога с госпожой де Монбазон было бы для нее мучительно. Шевалье де Рагинель знал Белиль. Когда-то он приезжал туда вместе с герцогиней Вандомской и ее детьми. Он знал великолепие его пейзажей, и гавань спасения с ее старым аббатством о чем-то ему напоминала. Короткая записка от Гансевиля, который проезжал через Париж, направляясь к своему господину, известила Рагинеля, что конюши устроил на острове Сильви Жанетту и Карантена, и считал, что все складывается к лучшему. Он надеялся, что Сильви, надежно защищенная и удаленная от придворных опасностей и интриг, в которые она невольно была вовлечена, обретет, быть может, прежнюю радость жизни. Надеяться на это и молиться за нее — вот все, что оставалось Персивалю, который изливал Господу свою скорбь от разлуки с Сильви, не имея возможности получить от нее весточку. А весточка, которую мог бы получить шевалье де Рагинель, доставила бы ему большую радость. Сильви чувствовала себя хорошо, и после несчастного случая, когда она едва не погибла вместе с аббатом де Гонди, девушка начала обретать вкус к жизни. Как сказал Сильви ее товарищ по несчастью, будет лучше, если она откажется от попыток убить себя, ибо Господь Бог, несомненно, не желает, чтобы она оставила бренную землю. Значит, надо смириться и продолжать жить. Если бы она действительно бросилась вниз с обрыва, то неминуемо погибла бы. И только поросший кустарником спасительный каменистый выступ не дал им рухнуть в море. Рыбак, чье внимание привлекли крики аббата, поспешил за подмогой, и скоро они были спасены. Первыми прибежали Жанетта и Карантен. Сильви ничего не помнила, потому что, падая, она ударилась головой о камень и потеряла сознание. Очнулась Сильви в своей постели, страдая от болей, которые, к счастью, скоро прошли, избавив ее молодое тело от последних следов изнасилования. Жанетта, опустившись на колени, благодарила небо, а сама Сильви впервые за долгое время плакала от радости и особенно от облегчения. Хранителями этой печальной тайны являлись только Жанетта и Карантен. «Когда мы несли вас домой, я вдруг увидела, что у вас кровотечение, но устроила так, чтобы никто, кроме меня, этого не заметил. Ведь я, слава богу, поняла, что происходит», — объяснила Жанетта. «И в доме с вами оставалась я одна. Но гораздо веселее было нести господина аббата, господину герцогу, от которого рыбаки надеялись получить вознаграждение». Аббат кричал, как оглашенный, из-за колючек, которыми было утыкано все его тело. «Вы тоже были исколоты, но намного меньше». «О, мадмуазель Сильви, Господь жалился над вами. Несправедливо, чтобы вы, чистые и невинные, расплатились такой страшной ценой за преступление другого. Теперь вы сможете обо всем забыть». Однако нестерпимый стыд оставался в ее сердце. Тело ее очистилось, но радужные мечты Сильви потускнели. Любовь к Франсуа теперь окрашивала отчаяние. Сильви даже допускала, что однажды она сможет завоевать его сердце, но разве она осмелится предложить Франсуа остатки от какого-то Лафма? Конечно, священник Лёфло, посланный госпоже де Гонди, чтобы сообщить ей об интересе, какой господин Винсан проявляет к мадмуазель де Вален, навестил Сильви и предложил решение отдать Богу себя и свою душу. Он пустился в пространные рассуждения, которые сводились к тому, что единственно Бог достоин величайшей любви и что единственно его невестам ведомо безмятежное счастье. Сильви никак не удавалось представить, что ее запрут в монастыре, ведь там почти не придется наслаждаться красотами природы, а главное — вольным ветром свободы. «Я живу в одном из старинных домов», — сказала она отцу Лёфло, «и вокруг меня нет ничего, кроме неба, моря и песчаных пустошей. Здесь наши молитвы не встречают преград, и души наши в покое. У меня нет никакого желания быть монашкой, даже если этого хочет господин де Поль». Лёфло уехал, не сумев добиться большего. Зато герцогиня де Рец изредка стала удостаивать своим присутствием дом у моря. Вмешательство господина Винсана оказалось полезным хотя бы в том, что отныне знатная дама ни за что на свете не попыталась бы вредить той, кого считала любовницей герцога де Буфора. Вместо этого она, казалось, поставила себе целью склонить Сильви к монашеской жизни. Герцогиня верила, что это лучший способ избегнуть всех горестей мира сего. Сначала Сильви покорно выслушивала герцогиню, но скоро проповеди Екатерины ей надоели до смерти. Поэтому Сильви заключила соглашение с юным Гвендалом, мальчишкой с мельницы в Тангидрю, чьи крылья медленно вращались на другом берегу гавани спасения. Как только Гвендал замечал герцогский экипаж, он со всех ног мчался сообщить об этом, что позволяло Сильви искать убежище на пустоши или в маленькой пещере в скалах. И Жанетте приходилось со всей возможной почтительностью объяснять герцогине, что ее юная госпожа обожает уединяться на природе, чтобы предаваться мыслям о Господе, а может быть и внимать его зову. Самое невероятное состояло в том, что Жанетта почти не лгала. Природа острова завораживала Сильви, особенно ее влекло море. Она могла подолгу, не отрываясь, наблюдать за игрой волн, то слабых и тихих, то гулких, пенистых и горделивых. Если эти волны не были бы помехой рыбакам, а среди них у Сильви уже появились друзья, она отдавала бы предпочтение штормовой погоде, ибо именно в ней воплощалось всесилие океана. Она знала, что когда-то Франсуа, как и теперь она, тоже любил смотреть на море. И счастье вступать по следам своего друга утешало Сильви, делая ее почти счастливой. Она никогда не спускалась в деревню, и, если было возможно, избегала визитов в резиденцию семейства де Гонди. Длинная узкая бухта, служившая продолжением порта, для Сильви оставалась границей, пересекать которую у нее не было желания. Свои христианские обязанности Сильви прилежно исполняла в маленькой церкви Розриер, ближайшей от ее дома деревушки. Приходский священник подружился с Карантеном, они вместе выходили в море на рыбную ловлю. Постепенно местные жители привыкли к этой неизменно одетой в черной девушке, которая, как они говорили, носит траур, хотя не уточняли, по кому именно. Кроме того, Сильви обожала детей, к числу которых еще недавно и сама принадлежала, и вся окрестная ребятня сразу это почувствовала. Но офицеры из крепости, которые пытались добиться права быть принятыми в ее доме, были столь же учтиво, сколь и твердо отвергнуты. Все, жившие в доме у моря, знали хрупкость женской репутации.